Часть вторая. Дорогой слушатель, не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте. Ее легко найти по запросу аудиокниги «Читает Кирилл Головин». Огромное спасибо вам всем за отзывы и теплые слова. Последний довод королей. Надпись на пушках Людовика XIV. Количество мертвых. В деревне было тихо. Несколько старых каменных домов с поросшими мхом крышами из сланца выглядели сиротливо. Это место оживляло лишь стайка ворон в перепаханном поле, с которого давно собрали урожай. Рядом с Ферро на башне тихо скрипнул колокол. Раскрытые ставни раскачивались и стучали. Несколько сухих скрученных листьев, сорванных порывом ветра, тихо кружились над пустой площадью. На горизонте три столба черного дыма также тихо поднимались к мрачным нависшим небесам. Гурки приближались, а они любили все поджигать. «Малджин!» Внизу, под чердачным люком, стоял майор Валлимир, и Ферро сердито взглянула на него. Он напоминал Джизаля Данлуфара, каким тот был, когда Ферро познакомилась с ним. Его круглое бледное лицо выражало страх и высокомерие, приводившее ее в бешенство. Было совершенно ясно, что он и козла-то никогда не поймает, не то что разведчиков-гурков. Но майор делал вид, что знает все лучше всех. «Что-нибудь видишь?» — прошипел он ей уже в пятый раз за час. «Вижу, что они приближаются», — огрызнулась Ферро. «Много их?» «Около дюжины». «И как далеко?» «Похоже, четверть часа пути верхом, но от твоих вопросов быстрее они не приедут». «Когда они окажутся на площади, я подам сигнал. Два хлопка». «Постарайся не промахнуться мимо ладони розовой». «Я говорил, не смей меня так называть». Он сделал паузу. «Одного нужно взять живьем и допросить». Ферро наморщила нос. Оставлять гурков в живых было ей не по вкусу. «Посмотрим». Она снова отвернулась, взглянув на горизонт, и услышала, как Валлимир шепотом раздает приказы своим людям. Солдаты рассредоточились и притаились вокруг других домов. Странная компания, какие-то недотепы, а не солдаты. Несколько ветеранов, но большинство еще моложе Валлимира и еще больше нервничают. Ферро пожалела, и уже не в первый раз, что здесь нет Девятипалого. Хорош он или плох, но никто не мог отрицать, что этот человек знает свое дело. Ферро всегда понимала его. Опыт и надежность, а в иных обстоятельствах смертельная ярость. И то, и другое пригодится в бою. Но Девятипалого здесь не было. Так что Ферро стояла одна в широком окне колокольной башни и сурово глядела на расстилающиеся поля, наблюдая за приближением всадников. Дюжина гуркских разведчиков неплотной группой скакали по проселочной дороге. Движущиеся пятна на бледной прожилке между полосами черной земли. Они замедлили ход, когда проехали мимо первого деревянного сарая и рассредоточились. В огромной армии гурков воевали солдаты со всех концов империи, из двух десятков завоеванных провинций. Эти 12 разведчиков, судя по их длинным лицам, узким глазам, подседельным сумкам из узорчатой ткани и легкому вооружению, состоящему из луков и копий, явно были родом из Кадира. Убить их — месть небольшая, но хоть какая-то, чтобы на время заполнить пустоту. Она так давно чувствует эту пустоту. Лошадь одного из гурков шарахнулась в сторону, когда ворона вспорхнула с чахлого дерева. Ферро затаила дыхание, уверенная, что Валлимир или один из его тупых розовых воспользуются моментом и постараются ввязаться в схватку. Но все было тихо, когда всадники осторожно вступили на площадь. Их вождь поднял руку, призывая к осмотрительности. Он взглянул прямо на Ферро, но не увидел ничего. Высокомерные болваны. Они видят только то, что хотят видеть. Деревню, которую покинули жители, напуганные приближением непобедимой императорской армии. Ферро крепко сжала свой лук. Им надо бы поучиться. И она их научит. Вождь гурков держал в руке трепещущий на ветру лист бумаги, глядя на него с недоумением, словно это было послание на незнакомом языке. Наверное, карта. Один из солдат осадил лошадь, соскочил с седла и, поддерживая лошадь под уздцы, подвел ее к поросшему мхом водяному стоку. Двое других расслабились, сидя в седле, переговаривались и усмехались, махали руками, явно шутили. Четвертый чистил ножом ногти. Еще один медленно ехал по окраине площади, наклоняясь и заглядывая в окна домов. Искал, чтобы украсть. Кто-то из шутников разразился громким смехом. И тут два коротких хлопка разнеслись эхом между зданиями. Разведчик у источника только успел наполнить фляжку, когда стрела Ферро врезалась ему в грудь. Сосуд выпал из его руки, из горлышка полилась вода. Тетивы луков запели в окнах. Разведчики закричали, изумленно озираясь. Лошадь метнулась в сторону, упала и забила копытами о землю, вздымая пыль. Она придавила с собой всадника, который отчаянно вопил. Солдаты Союза с криками выбежали из укрытия, держа копья наготове. Один из всадников наполовину вытащил меч, но его поразила стрела. Он повалился, свесившись из седла. Вторая стрела Ферро пронзила другого гурка в спину. Тот, который чистил ногти, выпал из седла, но смог вовремя приподняться и увидеть, что солдат Союза направляется к нему с копьем. Он бросил нож и поднял руки, но слишком поздно. Копье пронзило его насквозь. Гурк упал, окровавленное острие торчало из его спины. Двое разведчиков поскакали назад, туда, откуда они явились. Ферро прицелилась, но гурки уже добрались до узкой тропинки, через которую была туго натянута веревка. Оба вылетели из седел и вытянули из укрытия союзного солдата, так как веревка крепко намоталась ему на руку. Одна из стрел Ферро ударила разведчику между лопаток, когда он пытался подняться из пыли. Второй, пошатываясь, прошел несколько шагов, но солдат ударил его по голове мечом и отсек половину черепа. Из дюжины гурков только вождю удалось выбраться из деревни. Он пришпорил лошадь, направляя ее к узкому забору между двумя домами, и перепрыгнул его, так что копыта стукнулись о верхнюю рейку. Он несся галопом через поля, где еще виднелись остатки жнивья, низко склонившись в седле, ударяя лошадь пятками в бока. Ферро натянула тетиву и прицелилась, невольно улыбаясь. Она мгновенно оценила, как он сидит в седле, с какой скоростью скачет его лошадь, учла высоту башни и ветер на своем лице, вес стрелы, напряжение дерева, тетиву, впившуюся ей в губу. Стрела полетела, как черная щепка на фоне серого угрюмого неба, и лошадь рванулась вперед, наткнувшись на нее. Порой бог бывает щедр. Вождь гурков выгнул спину, свалился из седла и покатился по земле, вздымая пыль и подбрасывая срезанные стебли. Его крик достиг ушей Ферро мгновение спустя. Ее улыбка стала еще шире, обнажая зубы. «Ха!» Она вскинула лук на плечо, соскользнула по лестнице вниз, выпрыгнула в заднее окно и побежала по полю. Ее ботинки тяжело топтали мягкую почву и жнивье, ладонь сжимала рукоять меча. Человек тихо подвывал в грязи, стараясь выбраться из-под лошади. В отчаянии он зацепил пальцем стремя, услышав за спиной шаги Ферро, попытался подняться, но упал со стоном. Когда она приблизилась, он лежал на боку. Меч зловеще поскрипывал в деревянных ножнах. Глаза гурка, полные боли и страха, обратились к Ферро. Темнокожий, как и она сама. Человек лет 40 с совершенно обычным лицом. Редкая бороденка, бледное родимое пятно на одной щеке, прилипшая грязь на другой, на лбу блестят бусинки пота. Она встала над ним. Солнечный свет поблескивал на изгибе ее клинка. «Дай мне повод не делать этого», — неожиданно произнесла Ферро. Странно, что она вообще сказала это, да и не кому-нибудь, а солдату императорской армии. В жаре и пыли кантийских земель у нее не было привычки оставлять кому-то шанс выжить. Возможно, что-то в ней переменилось на этой влажной разоренной земле в западной части мира. Солдат неотрывно смотрел на нее. Губа его дрожала. «Я», — хрипло произнес он, — «мои дочери. У меня две дочери. Умоляю, позволь мне увидеть, как они выйдут замуж». Ферро помрачнела. Не следовало давать ему говорить. «Отец двух дочерей». У Ферро тоже был отец, и она была его дочерью. Этот человек не причинил ей никакого вреда. Он был гурком не больше, чем она сама. Он не сам пошел на войну. Скорее всего, у него не было иного выбора, кроме как исполнять приказы могущественного Уфман-Ульдошта. «Я вернусь, клянусь богом, вернусь к моей жене и детям». Стрела попала ему ниже плеча и прошла насквозь, обломившись, когда он ударился о землю. Расщепленная древко виднелась у него под мышкой. Стрела не затронула легкое, судя по тому, как он говорил. Она не убьет его, по крайней мере, сразу. Ферро могла бы помочь ему выбраться из-под лошади, и он бы ушел, получив шанс выжить. Разведчик поднял дрожащую руку. Брызги крови виднелись на его длинном большом пальце. «Пожалуйста, это не моя война!» Меч глубоко врезался ему в лицо, вошел в рот и разрубил нижнюю челюсть. Человек издал хриплый стон. Следующий удар рассек его голову пополам. Он упал, перевернулся, черная кровь вытекла на землю, оседая на остатках соломы. Меч пробил ему затылок, и он затих. В этот день Ферро не была настроена миловать. Мертвая лошадь разведчика молча смотрела на нее. «Что?» — резко спросила она. «Возможно, она изменилась здесь, на Западе, но не настолько. Одним солдатом в армии Уфмана стало меньше, и это хорошо, откуда бы он ни явился». Ей не нужно искать оправданий, тем более перед лошадью. Ферро схватила животное под уздцы и сильно встряхнула. Валимир, возможно, полный розовый дурак, но приходилось признать, что он устроил засаду на славу. 10 мертвых разведчиков лежали на деревенской площади. Их разорванные одежды трепал ветер, их кровь пятнами застыла на пыльной земле. Со стороны Союза был только один раненый, тот идиот, который запутался в собственной веревке. Он вывалился в пыли и был покрыт ссадинами. Неплохо они поработали сегодня днем. Пока неплохо. Один из солдат пнул лежащее в пыли тело. «Значит, вот как выглядят гурки. Не так уж страшно». «Это не гурки», — произнесла Ферро. «Это кадирские разведчики, призванные на службу поневоле. Они стремились на войну не больше, чем ты». Солдат уставился на нее озадаченный и встревоженный. «В Канте живет множество племен. Не все люди с коричневыми лицами — гурки. Не все поклоняются их богу или гнут спину перед их императором». «Но большинство это делают. У большинства нет выбора. Все-таки они наши враги. Я не говорю, что нам следует разделять их». Оттолкнув его, Ферро вошла в здание с башней, где был колокол. Оказывается, Валимиру все-таки удалось взять пленника. Он и его люди собрались вокруг захваченного разведчика. Тот стоял на коленях, его руки были крепко связаны за спиной, лицо с одной стороны расцарапано. Он смотрел из-под лобья, так, как обычно смотрят пленники. Испуганно. «Где находятся ваши главные силы?» — настойчиво спрашивал Валимир. «Он не говорит на твоем языке, розовый», — оборвала его Ферро. «Не кричи, не поможет». Валимир сердито обернулся на нее. «Возможно, нам надо было прихватить с собой кого-то, кто умеет говорить по-кантийски», произнес он с туповатой иронией. «Возможно». Последовала долгая пауза. Валимир ждал, что Ферро еще скажет, но она молчала. В конце концов, он глубоко вздохнул. «Ты говоришь по-кантийски?» «Конечно». «Тогда не будешь ли так любезно задать ему несколько вопросов?» Ферро причмокнула. «Пустая трата времени, но если нужно что-то сделать, лучше сделать побыстрее». «Что мне нужно у него спросить?» «Ну, как далеко находится армия гурков? Какова ее численность? Каким путем они движутся?» «Ха!» Ферро присела перед пленником на корточки и взглянула ему прямо в глаза. Он смотрел на нее, беспомощный и испуганный, явно не понимая, что она делает с этими розовыми. Она и сама не понимала. «Кто ты?» — прошептал он. Ферро вытащила нож и показала ему. «Ты будешь отвечать на мои вопросы, или я зарежу тебя этим ножом. Вот кто я. Где гуркская армия?» Он облизнул губы. «В 2 днях пути отсюда, на юге». «Сколько их?» «Больше, чем я могу сосчитать. Много тысяч. Люди из пустынь, с равнины». «Каким маршрутом они следуют?» «Я не знаю. Нам приказали скакать к этой деревне и посмотреть, есть ли здесь кто-то». Он нервно сглотнул. Кадык на его мокром от пота горле ходил ходуном. «Возможно, мой капитан знает больше». «Шшш!» — прошипела Ферро. «Его капитан уже никому ничего не расскажет». Она раскроила ему голову. «Их много!» — резко бросила она Валимиру. «Еще больше на подходе, в 2 днях пути отсюда. Он не знает маршрута. Что теперь?» Валимир потер светлую щетину на подбородке. «Думаю, мы должны взять его с собой в Аргионт. Доставить его в Инквизицию». «Он ничего не знает. Будет только мешать нам. Надо его прикончить». «Он сдался. Убить его — это преступление, воюем мы с ними или нет». Валимир кивнул одному из солдат. «Я по совести не могу сделать этого». «Я могу». Нож Ферро плавно вошел в сердце разведчика и вышел назад. Его рот и глаза широко раскрылись. Кровь проступила на разорванной одежде, быстро расплываясь темным пятном. Пленник уставился на этот кровавый круг, издав протяжный, захлебывающийся звук. Его голова откинулась назад, тело ослабело. Ферро обернулась. Солдаты смотрели на нее, побледневшие от потрясения, вытаращив глаза. Да, трудный выдался день для них. Им надо многому научиться, но скоро они привыкнут. Или гурки их поубивают. «Они хотят сжечь ваши поля, селения и города. Они хотят сделать рабами ваших детей. Они хотят, чтобы все в мире молились их Богу на их языке, чтобы ваша земля стала частью их империи. Я знаю это». Ферро вытерла лезвие ножа о рукав мертвого разведчика. «Единственная разница между войной и преступлением — количество мертвых». Валимир смотрел на тело пленника, задумчиво поджав губы. Ферро гадала, больше ли в нем твердости духа, чем она предполагала прежде. Наконец он повернулся к ней. «Что ты предлагаешь?» «Мы можем задержаться здесь, попробуем захватить настоящего гурка, но это может дорого нам обойтись». «Ну, двинемся на восток или на север. Устроим еще одну ловушку вроде этой». «И уменьшим императорскую армию на 12 человек? Мелкие действия». Ферро пожала плечами. «Мелкие действия, но правильный ход мыслей. Или вы увидели достаточно и хотите вернуться к своим укреплениям?» Валимир хмуро посмотрел на нее. Потом повернулся к одному из своих солдат, крепкому ветерану со шрамом на щеке. «К востоку отсюда есть деревня, не так ли, сержант Форест?» «Так точно, сэр. Марлхоф. Не более чем в 10 милях». «Это тебе подходит?» Валимир взглянул на Ферро, приподняв бровь. «Мне подходят мертвые гурки. И все».